Глава 9, в которой Уна Персон наконец встречается с лордом Джагидом Каннери. Разделенные поляной два рыцаря застыли друг перед другом, словно железные изваяния, возвышавшиеся на боевых седлах. Но вот раздался сигнал трубы, призывающий начать поединок, и оба рыцаря с быстротой молнии ринулись навстречу друг другу в середине арены. Зрители на трибуне затаили дыхание. Чуть в стороне, под полосатым навесом, еще два человека наблюдали за поединком. Уна Персон в монашеском одеянии и лорд Джагид Каннери в длинном камзоле, поверх которого была надета кольчуга. «Я не могу сейчас покинуть 13-й век», – тихо сказал лорд Джагид. «Я начал исследование, весьма интересное для меня». «Все ваши труды пойдут прахом, если не вернуть Элрика в свою эпоху», – возразила миссис Персон. В это время рыцари сшиблись посередине арены, сила громового удара, попав копьями в центр щита соперника, и один из них вылетел из седла. Другой поворотил коня и направился к исходной позиции к своему шатру. «Это сэр Холгер», — объявил лорд Джагид. «Знаете ли, мой предок». К истокам родословной лорда Джагида, к его немалому огорчению, Уна Персон отнеслась равнодушно. «Если оставить Элрика на краю времени, вы не узнаете свою эпоху, когда вернемся туда», — в сердцах сказала она. «Вы серьезно?» «В структурах времени и пространства появились трещины, искажения, аномалии. Они скажутся повсеместно, и общество начнет деградировать. Люди потеряют свободу». Лорд Джагид протянул ей гранат. «Попробуйте. Этих фруктов в Англии не найти. По крайней мере, в 13 веке. А что касается свободы, то во все времена, когда люди разглагольствовали о ней, они прежде всего хотели, чтобы их уважали. Но разве власть придержащие уважают тех, кто безвластен? Поэтому те, кто говорят о свободе, еще и стремятся к власти». «Лорд Джагид, сейчас не время рассуждать о человеческих слабостях». «А что еще делать на Среднем Востоке в 13 веке? Только есть гранаты и философство». «Вы должны вернуться на край времени». Лорд Джагид потер рукой подбородок. «Вы слишком торопитесь, Юна. Обстоятельства появления Элрика на краю времени необычны. Надо во всем как следует разобраться». «Если промедлим, разрушения в структурах времени и пространства примут необратимый характер». Лорд Джагид задумался.